Элис. Вот уж не думала, что крыша нашей общаги – проходной двор. Ладно бы днем тут народ собирался, чтобы посидеть, семечки погрызть. Мне поплевать, да полюбоваться красивым видом с высоты птичьего полета. Но ночью-то нормальные люди, и нелюди спать должны. Хотя о чем я? Кто в этом рассаднике отщепенцев нормальный? А все так удачно начиналось. В комнату я вернулась, когда за окном уже было темно. Жених, как и обещал, доставил меня туда, откуда забрал, причем снова порталом, привязанным, по его словам, к обручальному кольцу на моем пальце. То есть теперь я в любое время дня и ночи могла обнаружить в своей спальне, ванной или еще где-нибудь огромную черную змеюку, провозгласившую себя моим будущим мужем. И никакая защитная магия, опять же, по уверению Полоза, меня от этой напасти не спасет. Самоуверенность ползучего хвостуна вызывала восхищение, а еще непреодолимое желание доказать, что он не прав. Но организацией магических доводов в виде новой охранной системы для комнаты я решила заняться завтра. Сегодня же планировалось создание разъяснительного кошмарика для группы недознахарей, которые не поняли сразу, с кем связались, и на свою беду не проникли в ситуации. Забежав к бабушке, чтобы сообщить о своем возвращении, я застала там только хлопотавшего по хозяйству Веню. Он важно сообщил, что Арина ушла на встречу с Редгрувером и ректором, чтобы отмазать меня от претензий градоначальника. Зная родственницу, я даже не сомневалась, что Алана она уболтает, а если нет, то ежик подсобит. Пообещав еще раз заглянуть перед сном, я оседлала верную Шушу и полетела готовить крышу к намеченному ритуалу вызова. А поднимаясь мимо освещенных окон чужих комнат, отчего-то подумала, что моя самоуверенность ничуть не уступает Змеевой. И с улыбкой признала, что мы с ним действительно два сапога пара. Наверное, именно поэтому я до сих пор не сдала чешуйчатого паразита с его брачными играми бабушки, а продолжала с ним встречаться и даже испытывала от этого какое-то странное удовольствие. Угу, извращенное. Верно в народе говорят, с кем поведешься, от того плохого и нахватаешься. Эдак после десятка свиданий, правда, женой Полоза стану. Тогда точно узнаю все подробности о прелестях брачной ночи между разными видами. Мысль окончательно развеселила, и на крышу я приземлилась, давясь смехом, подозрительно напоминавшим истерическое хихиканье. Кое-как успокоившись, принялась чертить на покрытом черепице скате магический символ вызова, когда услышала за спиной вежливое покашливание. Обернулась, узрела зависшего в воздухе двуглавого дракона с изумрудной чешуей, цвет которой был вполне различим в сиянии магических светлячков, паривших рядом с их создателем. Пришлось утолять любопытство крылатой ящерицы, вешая на все четыре уха лапшу про домашние задания, которые надо непременно выполнить к завтрашнему утру. Уж не знаю, поверил ли мне дракон, представившийся Рокриком, но после трехкратного повтора просьбы оставить меня одну, он все-таки сдался и ретировался в свою комнату, залетев туда прямо через окно. Однако рано я обрадовалась. Едва закончила выводить волшебным мелом нужную схему внутри нарисованного круга, как из чердачного окна выползла мавка со всклокоченными волосами, среди которых поблескивала серебристая прядь. Посмотрела на меня водянистыми глазами, как на пустое место, и, что-то тихо напевая себе под нос, прошла мимо, явно намереваясь облюбовать противоположную сторону крыши. «Не твори я тут добро, за которое может и влететь. Не обратила бы на девицу никакого внимания, но сейчас мне лишние уши были ни к чему. Поэтому пришлось тащиться следом за соседкой и долго объяснять ей, как принципиальна тишина и отсутствие свидетелей для моего суперважного эксперимента. В результате я к своим словам добавила жемчужную нить, завалявшуюся в кармане кофты после первого посещения Полоза, а мавка сделала вид, что прониклась, и отправилась во свояси. Вернувшись к своему рисунку и застав там гарпию Люську, я прошипела, что если меня сейчас не оставят в покое, начну злиться, колдовать и выдергивать чужие перья. Крылатая курильщица, так понравившаяся моей бабушке, клыкасто улыбнулась, докурила свою травку и, передав привет Арине, птичкой упорхнула в ночь. Ну, а я, наконец, вызвала сновильера, способного устраивать сеанс групповых сновидений для большого количества жертв. И как только очертания огромной паучьей туши начали проступать на сером фоне подсвеченной магическими огнями черепицы, за спиной раздалось восхищенное. «Ух ты! Какой огромный! А я думала, они все мелкого размера!» Оборачиваясь, я с желанием придушить очередного любопытного, посмевшего нарушить мое уединение, но узрев сидящую на розовом кусте блондинку, которая спасла меня от позора в столовой, проглотила готовые сорваться проклятия и едва ими не поперхнулась, ибо они были забористые. «Мелкие — это сновели», — сказала вполне миролюбиво. «А этот?» — кивнула на призрачного паука, сидящего на крыше. «Сновельер». «И в чем разница?» — заинтересовалась незнакомка, поправляя одной рукой ведьмовской колпак, сдвинутый на лоб порывом ветра, а второй придерживаясь за метловище. «Первые внушают сон избранному человеку, а мой красавчик», — похвалила я вызванное создание, — «заставит посмотреть общий кошмар всех недознахарей со второго курса». Скрывать задумку перед разрушительницей я не стала. Завтра один хрен все об этом узнают. И отпираться от авторства я не стану. Сами напросились. Да и хотелось, если честно, завязать разговор с девчонкой, пришедшей на помощь совершенно незнакомой ведьме из числа созидателей, с которыми, как упоминали и ректор, и ребята с вечеринки Гарпии, у разрушителей постоянные терки. Все никак не могу выяснить, кто способней, перспективней и востребований. Причем преподаватели это дело поощряют, считая соперничество отличным стимулом для самосовершенствования студентов. «Интересно, как?» – искренне проговорила блондинка. «А можно посмотреть, как ты с ним будешь работать? Я сегодня первый раз столкнулась с основелем на уроке. Благодаря куратору даже получилось создать миниатюрную модель коротенького сна. Научишь, как рассылать его сразу нескольким людям?» На ее миловидном личике появилась хитрая улыбка, а глаза блеснули азартом. «Тоже кто-то нервы треплет», – понимающе хмыкнула я. «О, да!» Спрыгнув с метлы, похожей на букет, на пологий скат крыши, девушка подошла ко мне и встала рядом, придерживая свой благоухающий веник. «Второй день в академии, а уже полно недоброжелателей», – вздохнула она, посмотрев на меня. «Кати», – представилась, протянув узкую ладонь. «Катарина Ирмин». «Элис», – ответила я, пожав ее прохладные пальцы. «Элисандра Страхова». «Родственница Арины?» — вздернула тонкую бровь моя новая знакомая. «Что?» — я округлила глаза в притворном ужасе. «Бабушка и тебе уже веселую жизнь успела устроить?» «Наоборот, спокойную», — рассмеялась светловолосая ведьмочка. «Помогла установить магическую защиту на комнату, чтобы туда без спроса не проникали все, кому не лень». «Как?» — на этот раз ужас был непритворный. «И к тебе незваные гости лезут?» Девушка кивнула. «Надеюсь, не скользкие черные ползучие. Скорее, мохнатые. Впрочем, против этого визитера я как раз не возражаю. Еще наглый крылатый есть, и вот этот сегодня конкретно взбесил. А мне у него еще несколько лет учиться», — начала перечислять она, загибая пальцы. «Ну, и один новоявленный жених тоже открывал портал прямо в комнату. Хотя на деле он вовсе и не жених, а мужчина с гипертрофированным чувством ответственности, нацепивший на мои руки брачные браслеты для защиты от неприятностей». Она замолчала, испуганно взглянула на меня и, воровато оглянувшись по сторонам, попросила. «Ты только никому не говори, ладно?» Вырвалась просто, наболела. «Жених, не жених», — покачала головой я, снова прижимая ее ладонь. «Та же фигня, Кать, не волнуйся, я могила. Да и кому мне говорить? Я сама тут только первый день как». В этот момент сновельеру, по-видимому, надоело сидеть на нарисованной схеме вызова без возможности из нее удрать и слушать, как две ведьмы изливают друг другу душу. Он активно зашевелил мохнатыми лапками и тихо, но настойчиво засвистел, привлекая к себе внимание. «Упс», – виновато пробормотала Катарина. «Мы отвлеклись. Так что за кошмарик будем сооружать?» — спросила она и тут же исправилась. «То есть ты будешь, а я понаблюдаю». «Да ладно», — усмехнулась я. «Учиться лучше на практике». После чего милостиво предложила, указав на оживившегося паука. «Присоединяйся. Сейчас что-нибудь придумаем. Ужасное, незабываемое, но не опасное, чтобы мне потом от Камински за нарушение правил академгородка не влетело». «Это ты сейчас про запрет на драки вне официального поединка и прочее?» «Именно», — «Ну, навеянный сон точно не драка», — уверенно сказала блондинка, с интересом изучая чего-то заволновавшегося под ее взглядом сновельера. «И я про то», — кивнула ей и тоже уставилась на старого знакомого, которого впервые встретила еще в бабушкиной избушке, будучи подростком. С тех пор, если надо было кому-то сновидение подправить, только этого малыша и вызывала. Хорошего, но, главное, не жадный. По старой дружбе за услугу берет в два, а то и в три раза меньше, чем другие потусторонние снотворцы. Так что моими снами за сегодняшнюю шутку паук будет кормиться не 20 дней по числу одногруппников, а всего 10, ибо скидка. На ближайшие часа полтора мы с Катариной выпали из реальности, увлеченные созданием миниатюрного шаблона для кошмара, который вредные недознахари не только должны будут узреть, но и запомнить. Стоит признать, что процесс шел весело, шустро и с огоньком. Даже старина сновельер не успел заскучать, хотя какие только иллюзорные конструкции он в своей практике не видел. «Нет, не надо волка. Какие из этих зеленых паразитов красные шапочки?» Перехватывая инициативу у напарницы, говорила я, перетаскивая податливо, словно желе паука, поближе к себе. «Но ты же сама хотела тему, связанную с едой?» Без конца поправляя сползающую на лоб шляпу, отвечала ведьмочка. «Я думала всучить главному герою корзинку с зубастыми пирожками, похожими на миниатюрных рыбрарий. А по следу пустить еще и пару волков». «Точно!» Охваченная новой идеей, я взялась за дело. И на творческом подъеме начала валять гигантский бутерброд, которому должны были поклоняться все участники кошмарика, прыгая вокруг него на одной ноге, ползая на четвереньках и выплясывая идиотские танцы, пока не начнут валиться от усталости. Ну а потом эта зубастая булка с улыбкой голодного хищника и длинным языком из зеленого салатного листа, по моей гениальной задумке, выберет жертву, коей окажется каждый, до кого доберется сновельер, и устроит несчастному травлю, шипя на ходу. «Мой вкусненький, сладенький, ням!» Катарина идеей прониклась и, перехватив инициативу, занялась полосой препятствий для предстоящих гонок. Создала мрачный лес по аналогии со светлым, багровую луну для реалистичности, ибо восход ее тут все с нетерпением ждали. Силуэт Арис на мрачном фоне кровавого небосвода и кучу летучих мышей в качестве дополнительного штриха. Ну и пару волков для антуража, конечно. Как же мы без волков? Одним словом, наш шаблонный персонаж, в шкуре которого стараниями паука, плетущего паутину снов, побывает каждый из недознахарей, должен будет проснуться утром в поту и с ощущением дикой усталости после кошмарного забега от гигантской живой еды, пытавшейся его во сне не то сожрать, не то просто загнать. Установленные во время пар маячки я вплела в канву законченного совместными стараниями шедевра, но с активацией пока не спешила, так как хотелось, чтобы каждый участник студенческого заговора получил свою порцию расплаты. А время было детское, полчаса до полуночи. Вдруг остальные тоже еще не спят. Когда все закончилось, и диверсант-паук отправился на дело, неожиданно стало понятно, что мы с Катариной жутко проголодались. «Перекусить бы», — тоскливо вздохнула она, глядя, как я стираю с черепицы отработанную схему вызова. «Угу», — согласно отозвалась я. «Есть конфеты», — раздалось сзади. «Шоколадные. Махнем к нам, девчонки». Обернувшись, мы с ведьмочкой узрели две драконьих головы, прячущиеся за ограждением и невинно хлопающие всеми четырьмя глазками, которые только и были видны из-за перил. Судя по всему, выпроводить зеленого рок-рика с концами мне не удалось. И он, вернувшись, торчал тут, изображая чешуйчатое дополнение к крыше, подслушивал и подсматривал за нами, а теперь еще и набрался наглости, чтобы позвать на чай. Последняя мысль очень понравилась пустому желудку, и тот дал понять громким урчанием, что полностью на стороне дракона. «А вы тут что забыли?» – нахмурилась Катарина, уперев руки в бока. «Только попробуйте нас сдать. Раньше времени». «Да мы не мы, как рыбы!» – хором заверили обе головы, после чего одна заинтересованно спросила. «Слышь, мелкая, познакомишь потом со своим сновельером, а? Нам бы тоже пару снов по скидке кое-кому послать». «Посмотрим на ваше поведение», — ответила я, задумчиво поглядывая то на зеленого прилипалу, то на свою новую подругу. «Кать, вы с ним знакомы, что ли?» «С ними», — поправила она. «Это мои однокурсники Рок и Рик». «Двое?» — искренне удивилась я. «Двое», — уверенно заявила она и, немного поколебавшись, уточнила. «А конфеты такие же, как вы мне сегодня приносили?» Драконы закивали, расплываясь в зубастых улыбках. «Зайдем на чай, Эль», — неуверенно спросила она, на что я пожала плечами. «Почему бы и нет? Раз уж мы тут все соседи». Но едва парни, принявшие человеческий облик, привели нас в свою комнату, угостили обещанным шоколадом и принялись заваривать чай, из кармана моей кофты донеслось. «Ведьма, ведьма, прием! Это мы двое из леса!» В первый момент я подумала, что переутомление вкупе с бодрящим зельем вызвало слуховые галлюцинации. Но когда из того же кармана настойчиво поинтересовались, есть ли связь, решительно сунула туда руку и достала вместе с парой нитей жемчуга, оставшихся после расчета с Мавкой, миниатюрное зеркальце, из которого на меня смотрели две знакомые мордочки, зеленая и синяя. «Привет!» – хором пропели Арсизы, помахав лапками. «А мы тут. Нам бы помочь, а? Очень-очень надо». «Неужели еще сундук с кактусами прислали?» – нервно усмехнулась я. «Нет!» – снова протянули разноцветные малыши. «Всего лишь сундук со сказками надо перезахоронить», – пояснил один из них, скромно потупив голубые глазки. «Ночью?» – удивилась Катарина, ставшая свидетельницей нашего общения. «Ага», – охотно ответил зеленый зверек. «Самое время для закапывания кладов и трупов», – буркнул синий. «А где трупы?» – оживились подскочившие к нам драконы. «Где клады? Мы в деле». «Етишкин кот», – прошипела я, заметив азартный блеск в глазах своих новых знакомых. «Да что ж вам всем не спится-то?» – простонала, непонятно к кому обращаясь. «Наверное, ко всем сразу». «Придешь?» – сложил лапки в молитвенном жесте зеленый хитрюга. «Спаси нас, ведьма!» – состроил щенячьи глазки синий. «Вас?» – недоверчиво переспросила я. «И нас, и наши сказки!» – закивали пушистые полуночники. «А как же ваш хозяин? Неужто не обеспечил должную защиту?» – прищурилась я. «Да мы как бы не дома», – замялись малыши. «И он как бы не в курсе». «Так скажите ему». «И выслушивать потом неделю, что мы сами виноваты, а он предупреждал? Не связываться с этим плодом больной фантазии пьяных некромантов?» Обиженно шмыгнул носом зеленый и гордо прикрылся пушистым хвостом. «С кем, с кем?» – озвучила мои мысли Катя. «С троллями». «С кем?» Я аж с дивана вскочила, на котором мы с ведьмочкой сидели. Близнецы, стоявшие рядом, рефлекторно шарахнулись, столкнув низкий столик, с которого на пол полетела посуда и наивкуснейшие конфеты. Слава чайным богам, чашки были пустые. Одна разбилась, но никто не придал этому значения, ибо все внимание было приковано к двоим из леса, отражавшимся в волшебном зеркальце. «Какие тролли? Большие, мелкие? Зеленые или нет?» Начали сыпать вопросами парни, на что арсизы только патетично вздыхали, разводили лапками, кивали или мотали головами и продолжали жалобно посматривать на меня. «Ладно, черти разноцветные», – сдалась я под выразительными взглядами ребят. «Говорите, куда лететь. Но учтите, за вами должок будет». Покинуть накрытую защитным куполом Академию оказалось не так и сложно, если знать как. Драконы знали. Над лесом летели, высматривая обещанный арсизами ориентир, коим служила бутылка из-под яда. В нее хитрые пушистики затолкали магические огоньки и водрузили светящуюся емкость на макушку высокой ели, наподобие новогодней звезды. Примерно представляя, в какую сторону двигаться, мы всем коллективом выискивали светлое пятно среди темных веток и, о чудо, нашли! А рядом с бутылкой обнаружились и разноцветные зверьки, активно махавшие нам лапками. Только их почему-то оказалось трое. Чуть ниже сине-зеленой парочки сидел белый малыш с выпученными глазами и, вцепившись всеми конечностями и хвостом в дерево, тихо поскуливал. «Это кто?» – спросила я, притормозив напротив елки. «Где?» Не поняли Арсиза, но, проследив за направлением моего взгляда, сообразили, о ком речь. «А, это... Зверь не писец. Пристал, как банный лист. Теперь вот страдает тут. За идею». «За какую идею?» Нервно дернув уголком рта, поинтересовалась я. «За великую», сказал Зеленый. Не писец действительно писцом не был. И писцом, хотя скорее писателем, судя по заявлениям сказочников, тоже. Перепуганную зверушку было жаль, и я даже попыталась отодрать ее от ветки, чтобы спустить вниз, но Пушистик оскалился и зарычал, не подпуская. «Говорю ж, идейный», — буркнул Арсис. «За нее он на все готов, даже на ель залезть». «И что за идея?» «Убедить нас не сочинять сказки». «Убедил?» «Нет, но он над этим работает». Покосившись на белое чудо-юдо, вздохнул зеленый зверек, а синий стыдливо потупился, опустив украшенные кисточками уши. Решив не тратить время на тех, кто не ценит наше внимание, мы с ребятами спросили малышей про троллей, и те охотно рассказали, что у выводка мерзких пакостников сейчас фаза активности, периодически чередующаяся с буйством. Поэтому держаться от них надо на расстоянии, чтобы не покусали, и отстреливать сонными заклинаниями, потому что любые другие лишь раззадорят этот некроманский выводок, а смертельные придадут им сил. Получив ЦУ, мы оставили Арсизов на наблюдательном посту, а сами спустились ниже, подсвечивая себе путь магическими светлячками. Первой на след напала Катарина, вернее, какая-то грязно-зеленая крокозябра напала на нее. Визгов было, аж уши заложило. И вовсе не в исполнении белокурой ведьмочки. Она вообще скромно в сторонке стояла, спрыгнув с метлы. Зато опознанное как тролль-существо каталось по траве, фосфорицировала, грязно ругалась и истерически вопила, называя девушку недалекой и неблагодарной бестолочью, которая сначала бьет, а потом думает. Судя по тому набору слов, что лился из перекошенной пасти уродливого создания, я бы тоже сначала врезала, а потом... Врезала еще разок и еще, чтобы не слышать весь этот ор. Катя же краснела, явно чувствуя себя виноватой. Пришлось взять ситуацию в свои руки и усыпить, наконец, страдальца, чтобы не мешал отлавливать его сородичей. Драконы тем временем приговорили еще двух тролликов к принудительной спячке. Потом мы с Катариной троих из кустов достали, а одного особо умного и говорливого сняли с дерева, из дупла которого он пытался донести до нас, неумех, как правильно нужно охотиться. Пока складывали в братскую постель из примятой травы спящих чудиков, ящер нашел новую жертву и принялся носиться за ней вокруг дерева. Однако тролль оказался подкованный. Запрыгнул на ветку, глотнул какого-то зелья из заплечного мешка, подозрительно напоминающего горб, и начал двоиться, потом троиться, пятериться. Одним словом, размножался он с неимоверной скоростью. Через какие-то считанные секунды на ветках, словно стая уродливых птиц, сидела группа троллей и слаженным хором скандировала. «Это наш огромный лес! Кто сюда без спроса влез? Заболтаем, заколдуем и в отряд наш завербуем!» Вербоваться драконы отказались, показав воинственно настроенной компании неприличный жест когтистой лапой. Шайка похожих друг на друга горбунов разом затихла, а потом главный, вероятно, тот, что зелье пил, выпятил грудь и завопил. «За лес! За родина! За сказки! Мочи зеленого!» Его копии разом прыгнули на дракона. Тот моментально отскочил назад, а мы с Катариной рванули к шевелящейся куче, сообща, активируя сонную сеть. Всех накрыть сплетенными чарами, к сожалению, не получилось. Оставшиеся на свободе с визгом бросились в рассыпную. Пришлось Року с Риком разделиться, приняв человеческий вид, и заняться беглецами. Один парень петлял вокруг деревьев и ловил улепетывающих монстриков, после чего перебрасывал улов брату. Тот усыплял тролля и аккуратно укладывал в кучку. Катарина, явно заразившаяся от близнецов азартом, с гиканьем носилась на своей цветущей метле, помогая Року загонять добычу. Ну, а я на коленках ползала вокруг колючего куста, пытаясь достать заводилу. Он периодически высовывался, кидался в меня иголками, выкрикивал задиристые комментарии насчет моей нерасторопности, показывал язык и противно хихикал. Наконец, когда я уже готова была просто спалить его на месте, С ни в чем не повинным растением вредный тролль получил по башке бутылкой с надписью «Яд», который его с завидной меткостью приложил синий арсис. «Готово!» – заявил зверек, вооруженный светящейся емкостью. «Это главарь был. Остальные – мелочевка. Драконы их быстро угомонят», – сообщил он, радостно потирая лапки. «Сейчас, сейчас!» Чуть не подпрыгивая от нетерпения и забавно вытягивая шею, приговаривал Пушистик. «Сейчас уложат парни всех спать, и мы пойдем тогда закапывать клад». «Сначала откапывать», — поправил его зеленый арсис, спустившийся с ели на манер белки-летяги. «Ты, надеюсь, место не забыл?» «Под кривой березой, кажись, тролли там еще не все перерыли», — почесал мохнатый затылок синий. «Хотя направление выбрали верное». «Так, ребята», — сказала я, сложив на груди руки. «У меня два вопроса. Первый. У вас есть чем копать? И второй. Кто это будет делать?» «Конечно вы!» — хором ответили арсизы, а не писец, сползающий по стволу соседнего дерева, издал многозначительное «гррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррr «Одобрил нашу идею», – также дружно заверили арсизы. Закончив с усыпительными мероприятиями, мы занялись поисковыми, ибо кривую березу еще предстояло найти в темноте, так как наши разноцветные проводники лишь примерно помнили, в какой части леса этот ориентир находится. Когда же, наконец, совершенно не похожее на белоствольную красавицу дерево было обнаружено и благодаря коряге по соседству опознано, Пушистики достали из-под нее совок и миниатюрный топорик, чтобы вручить все близнецам. Те посмотрели на игрушечные инструменты, потом на арсизов, снова на орудие труда, на нас с Катариной, давившихся хохотом, и отказались быть клоунами в затеянном сказочниками представлении, на что малыши предложили парням включить мозги и использовать написанное на рукояти заклинание для увеличения предметов. Спустя 5 минут Рик с Роком вовсю откапывали клад. Арсиза руководили, мы с ведьмочкой разводили костер, а неписец бдел, изображая естественное дополнение к странно изогнутой березе, возле которой все и собрались. «А от кого вы прятали сказки?» – спросила Катарина, улучив момент, когда синий зверек устал донимать драконов советами и присел на ветку рядом с белым. «От тех троллей?» «Да вот еще!» – фыркнул арсис. «От пиратов!» «Тут и пираты есть!» – удивилась я, подходя к ним. «Что только в этом лесу не водится! Вернее, кто?» «Пираты есть везде!» – подняв указательный палец со знанием дела, сообщил Пушистик. «Просто они хорошо маскируются!» «А зачем пиратам сундук со сказками?» – не поняла Катя. «Чтоб присвоить, дело ясное!» Посмотрев на нее, как на дурочку, пояснил наш хвостатый собеседник, на что неписец скептически хмыкнул, мол, было бы что присваивать. Но, встретив грозный взгляд соседа, снова прикинулся ветошью. «А тролли разве не для этого искали ваши сказки?» По-прежнему недоумевала блондинка. «Да нет!» – протянул арсис. «Им они нужны были, чтобы поупражняться в так называемом остроумии, доказывая нашу авторскую никчемность. Некроманты с пьяно в этот зомби-проект такую функцию заложили. Вот тролли и следуют заданной программе. Такова их природа. Не могут и дня прожить без бурных обсуждений и нравоучений, причем неважно, на какую тему. Вчера вот ходили с троем по округе и вещали в рупор, что деревья неправильно растут, птицы неверно поют, животные не тем питаются, и вообще лес у нас какой-то не такой. А потом услышали, как мы про клад говорим, и... началась охота за сокровищами!» «А я-то думаю, отчего так тихо вокруг?» Понимающе покивала Катарина, в очередной раз поймав шляпу, которая ей была немного великовата. «Звери разбежались, птицы разлетелись. Хорошо, хоть деревья не ушли». «Они хотели, но Змей пообещал разыскать создателя сбежавшей нежити и вернуть весь выводок некромантам, чтобы их критиковали. Тем более есть за что». «Све – это что? Имя?» – зацепилась за непонятное буквосочетание я. «Све – это светлейший», – не моргнув и глазом ответил арсис. «Лес же у нас светлый, вот хозяина зовут светлейшим, но для тебя он просто змейс. Похлопал длинными ресничками зверек, невинно мне улыбнувшись. «А кто такой змейс?» Заинтересовалась Катя, переводя взгляд с меня на синего интригана, который явно что-то скрывал, но слишком уж ловко выкручивался. Я даже знала, у кого он научился такой изворотливости. «Жених ее!» – сдал меня пушистый болтун. В своем излюбленном стиле поддакнул неписец и снова замолк, получив синим хвостом по лапам. «Твой жених – хозяин светлого леса?» – воскликнула ведьмочка, привлекая к нам внимание драконов и зеленого арсиза. «Видимо, да», – задумчиво отозвалась я. «А еще он говорящий полос», – добавила, выразительно посмотрев на подругу, но она почему-то не тем впечатлилась. «Надо же, сам лесной владыка», – прошептала восторженно Катарина. «Интересно, наверное, с ним». «Очень». Не стала лукавить я, припоминая наше последнее свидание. А вместе с тем вспомнила и про подарки. Вытащила из кармана волшебное зеркальце, повертела его в руках и, схватив за хвост собравшегося улизнуть арсиза, потребовала. «А ну-ка, друг любезный, расскажи, как эта штуковина работает?» «Так и работает», – попытался увернуться тот, но я не сдавалась. «Заклинание какое-то есть, да?» «Как у большого зеркала, за которым вас полос на ужине посылал. Что за слова, признавайся? А то несправедливо, что вы с приятелем меня вызвать можете через эту волшебную стекляшку, а я вас нет. Вдруг мне тоже помощь понадобится?» Сказала с нажимом на последнюю фразу. «Ну?» Замялся зверек, попавший в плен моих рук. «За вами должок», вкрадчиво напомнила я. «Ладно, твоя взяла». Сдался синий пушистик и, запрыгнув мне на плечо, принялся шептать на ухо нужные слова. «Только нас не выдавай, если что. Скажи, что в библиотеке информацию раскопала». «Да я туда только за учебниками вчера ходила. Какая к лешим информация?» «Я раскопала», — пришла мне на помощь Катарина. «Если что, Эль, все вали на меня. Я как раз сегодня вечером в читальном зале была. Вполне могла и темами, активирующими артефакты, поинтересоваться. Правдоподобно же звучит, да?» И улыбнулась нам обоим. «Клад!» – воскликнули мальчишки, доставая из довольно глубокой ямы небольшой сундучок с нарисованным на нем веселым Роджером. «От пиратов, говорить, спрятали», – разглядывая картинку, уточнила я. «Ага», – охотно подтвердил Арсис. «А это?» «Маскировка, чтобы пираты или разбойники приняли сокровища за зарытые свои же вещички и потеряли к ним интерес». «Оригинальный подход!» Иронично протянула я, наблюдая за тем, как довольные находкой драконы суетятся вокруг клада, размахивая совочком и мини-топориком, в которые снова превратились инструменты. Так сразу логику и не просечешь. «На то и расчет», — согласился со мной сказочник, то ли не заметив насмешки, то ли просто ее проигнорировав. Домой засобирались часа через два. Больно уж увлекательными оказались сказки, хранившиеся внутри обнаруженного ларчика. Да и на обсуждение коварного плана много времени ушло. Решали, как стравить троллей, охотящихся за кладом, с пиратами, нацелившимися на него же, чтобы сказочники и дальше могли спокойно слагать свои истории, а лесные обитатели не были вынуждены спасаться бегством из собственного дома. А то пока этот ползучий сыщик нужных некромантов разыщет, тут всякие приблудные зомби с мифическими ворами дворцовый переворот устроят. Закончилась наша бурная дискуссия распитием недавно сваренной кактусовки, оказавшейся весьма забористой. Именно за этим занятием нас и застал лесной хозяин. «Я вот все жду, когда у кого-нибудь совесть проснется, и меня, наконец, позовут участвовать в вашем безобразии», — недовольно прошипел он, появляясь из темноты. «Не стали отвлекать», – тут же оправдался синий арсиз. «Да-да, не хотели беспокоить», – поддержал его зеленый. «И видеть тебя тоже желания не было», – мысленно огрызнулась я. Слуша сказала, что нам с ребятами уже пора уходить, и вообще мы только на минуточку заглянули, но не смогли остаться в стороне и приняли участие в защите сказок. «То-то я и вижу, как вы их защищаете», – ухмыльнулся змей. «Пока пьянствуете, ваш идейный неписец тырит хроносферы. «Что?» Мы дружно вскочили с коряги, на которой сидели, уютно устроившись напротив костра, и, не сговариваясь, рванули всем коллективом в погоню за идейным паразитом, улепетывающим прочь сундуком под мышкой. «Так вот ты какой! Пират!» Размахивая цветущей метлой, кричала Катарина. «Лови его! Загоняй!» Вопили драконы, вновь впадая в азарт охоты. «Не задавите бедолагу!» переживала я, так как внезапно прониклась сочувствием к несчастному пушистику. «Дурдом!» констатировал змейс, наблюдавший за нами. «Но интересный!» Догнали, конечно. Куда ж одному маленькому зверьку против группы нетрезвых студентов? Прочитали мораль, напоили кактусовкой. Еще раз прочитали мораль. Убедились, что не писец все понял и проникся. После чего назначили окосевшего воришку хранителем интеллектуальной собственности. Это длинное словосочетание мой жених произносил, а мы только дружно кивали. И отправили его в логово Полоза вместе с запечатанным магией новым сундуком. Старый же зарыли обратно, положив внутрь вместо сказок пачку вредных заклинаний, помещенных в хроносферы, похожие на полупрозрачные шарики с объемными картинками. Когда мы с Катариной вернулись в общежитие, небо уже начало светлеть. Естественно, бабушку, как собиралась, я не навестила, а тихой мышкой юркнула в свою норку, надеясь отключиться от реальности хотя бы на пару часов. Даже попросила соседку сплести для этой цели слабую сонную сеть на случай, если самой уснуть не получится. К моим сонным заклинаниям у организма давно выработался иммунитет. Так что на собственные чары я не рассчитывала. А вот посторонние вполне могли сработать. Конечно, еще была возможность использовать зелье, но от него я могла и сутки проспать, что ба вряд ли одобрит. Завалившись в постель после коротких водных процедур, я некоторое время созерцала потолок, подсвеченный наколдованными мной магическими огоньками, и мучилась от любопытства, не зная, чем закончилась встреча Арины, ежика и господина Редгрувера. В какой-то момент даже подумала встать и все-таки сходить к родственнице, чтобы все выяснить, но совесть не пустила. Или это была банальная логика, утверждавшая, что если Арина сама не явилась с новостями, значит, либо их новостей этих еще нет, либо пока нет Арины. Подумав еще минут пять в подобном ключе, я поняла, что сна у меня ни в одном глазу, и, желая себя немного развлечь, достала подаренное зеркальце. Хотела попросить показать мне бабушку, но, произнеся нужное заклинание, почему-то назвала совсем другое имя. «Ты должен был отправить их в башню порталом», отчитывал с Веры какой-то мужчина. Его я не видела, так как волшебное стекло отображало лишь заказанный объект. И им, как и следовало ожидать, оказался не Полос, чье имя было произнесено, а разноглазый старшекурсник. «Да их там четверо было», – возмущался парень, глядя на таинственного собеседника. «И все нетрезвые. Тем более следовало использовать портал». «Если так переживаешь за свою ведьму», – огрызнулся брюнет, «сам бы ее и забирал порталом». «И забрал бы», – с раздражением ответил неизвестный, «если бы у меня тебя не было. Еще одна встреча за день могла вызвать у девушки нежелательную реакцию на мою персону», – пояснил он спокойней. «Особенно у нетрезвой девушки, а я не хочу ее отпугнуть». «Какие все нежные вокруг, аж противно», – скривился Свер и перевел взгляд собеседника на... «А вот прямо в мое зеркало!» И посмотрел. На мгновение замер, нахмурился, а потом задумчиво протянул. «Проверь-ка магическую защиту. Мне кажется, за нами...» Дальше я не дослушала, торопливо прошептав заклинание отмены, пока кое-кто особо догадливый не поймал меня на подглядывание. Зеркало давно уже показывало мое лицо, а я все еще лежала и смотрела на волшебную стекляшку, ожидая, что картинка вот-вот сменится, и там снова появится Свер. Но ничего не происходило. Повалявшись еще немного, любуясь собственным отражением, начала сомневаться, что сделала верные выводы. Вдруг у змеевых артефактов общая неисправность, и показывают они тех, кого требуется, исключительно через раз. Сначала Редгрувер был вместо Джодака, Теперь вот дипломник взамен Полоза. С другой стороны, разговаривали мужчины стопудово про наш квартет. Значит, жених мой новоявленный все-таки свер, а не светлейший, как сказал Арсис. Хотя одно другого не исключает. И что с ним теперь делать? Устроить с завтрашнего дня веселую жизнь? Или сначала посмотреть на поведение? Решая эту дилемму, я и заснула. Причем без сонных чар, зелий и прочих магических средств от бессонницы. Катарина. Проснулась я, как и засыпала, в обнимку с седьмым томом энциклопедии, оставленным Сальдазаром для меня на вахте вместе с упакованным в пленку комплектом формы, к которому прилагалась новая пара чулок. Правда, много прочесть не удалось. Едва пробежав взглядом раздел инкубы, я благополучно уплыла в сладкую дрему, где по розовым облакам прыгали зеленые тролли и хором пели некроманскую колыбельную. Прошлая ночь была беспокойной, нынешняя насыщенной, так что усталость взяла верх над любопытством. Когда же я очнулась, мне быстро стало не до книг, потому что я безбожно опаздывала на первую пару, господину Кейсару. Вчера мы не очень хорошо расстались, и нарываться на гнев куратора из-за своей нерасторопности не хотелось. Уж не знаю. Из-за лесной прогулки или благодаря страху не успеть в аудиторию до звонка, но чувствовала я себя на удивление бодрой, несмотря на то, что спала всего 2 часа. Быстро умывшись, заплела волосы в косу, надела черный костюм с белым кружевом и натянула на ноги полосатые чулки. Затем покидала в сумку нужные учебники, чуть подумав, положила туда же том по демоноведению, проверила наличие письменных принадлежностей в отдельном кармане, после чего оседлала распустившую розовые бутоны метлу и помчалась на учебу. Пока летела, вспоминала вчерашние события и невольно улыбалась. После неприятной истории с Кларой и прочими поклонницами Василиска мне начало казаться, что друзей Варис я так и не заведу, зато врагов сколько угодно. Но охота на троллей с последующим распитием кактусовки изменила все. Элис, с которой мы познакомились на крыше, я теперь смело могла назвать не только соседкой, но и своей подругой, как, впрочем, и ее бабушку Арину. Да и близнецы-драконы больше не стремились мне напакостить, чтобы вырваться вперед в счете придуманного ими соревнования. Более того, они поддерживали меня и по-своему оберегали, что было очень приятно. Мы вчетвером так здорово провели полночи, что настроение, несмотря на угрозу опоздать на занятия, было просто потрясающим. По коридорам учебного корпуса я неслась словно вихрь. Остановилась и позволила себе отдышаться только перед массивной дверью, знакомо промычавшей «Мутра, ведьма!». Я вежливо поздоровалась с бронзовой головой быка, потянула за кольцо, намереваясь войти в аудиторию, но так и не переступила порога, потому что стала невольной свидетельницей довольно любопытного разговора за моей спиной. В одном из собеседников признала Каина. Тем интересней. «Это?» – спросил незнакомый мужской голос с едва уловимыми насмешливыми интонациями. «Она. Ничего такая. Особенно коса и ножки», – оценил обсуждаемую особу незнакомец. «Люблю блондинок», – добавил он, подтвердив подозрение, что разговор касается меня. «Потому что народу в коридорах было мало, все уже разбрелись по классам в ожидании звонка». «Туда или сюда?» «Определилась, ведьма?» Поинтересовалась дверь, которую я по-прежнему держала за кольцо. «Туда». Я виновато улыбнулась бычьей голове. Но прежде чем войти в аудиторию, сделала вид, будто что-то достаю из сумки и, чуть повернувшись, посмотрела на притихших собеседников из-под широких полей остроконечной шляпы. Они стояли возле подоконника, на который вчера усаживал меня оборотень. Оба высокие, широкоплечие, у обоих пепельно-русые волосы и желтые глаза. На этом, в общем-то, сходство и заканчивалось. Каин был более смазливым и обладал покошачьей хитрой улыбкой, которая в этот момент как раз играла на его губах. Его спутник, напротив, производил впечатление серьезного и мрачного молодого человека, что с трудом вязалось с услышанными мной репликами. Может, это была запланированная провокация? Оборотни просто решили подшутить над скромной ведьмочкой и понаблюдать за реакцией. Чтобы избавиться от неловкости, я приветливо махнула рукой княжичу, кивнула незнакомому парню и поспешно скрылась за дверью, на которой теперь красовалась надпись «Стихбет 2/15», где 15 означало число студентов в группе, а 2 – наш курс. Каин зашел практически следом за мной. Едва мы успели занять свои места, как грянул колокольный звон, ознаменовавший начало занятий. «Добро пожаловать в обновленную аудиторию, господа стихийники!» Скрестив на груди руки, заявил Сильф. «Надеюсь, в таком виде она простоит еще долго», добавил он, выразительно посмотрев в мою сторону, чем, естественно, жутко смутил. Но глаза я не опустила. В конце концов, не моя вина, что потерявшие совесть девицы подвесили на меня щекотуна, а тоже бессовестный, но уже кот, не вовремя поцеловал в шейку. Улыбка Силарина, оценившего мое нежелание брать на себя всю ответственность за недавний погром, была, ну, очень странной. Меня это, если честно, насторожило, однако начавшаяся лекция быстро переключила внимание на себя, и былая тревога отпустила. Урок предстоял долгий и интересный. Так к чему мучить себя необоснованными подозрениями? Тем более, когда утро такое замечательное. Элис. Утро выдалось паршивое. Мало того, что я опять не выспалась и пришлось снова наскоро готовить себе бодрящее зелье из оставшихся с вечера ингредиентов, так еще и бабушка учудила. Как она могла уехать с Редгрувером, не сказав мне ни слова? И Веньку не взяла, оставила его тут в качестве вестника и домохозяина в одном лице. Вернее, в одной пучеглазой морде, вещавшей о том, что Арина отправилась исправлять мои ошибки, так как сын градоначальника по-прежнему под приворотом, и снять его не смог ни один приглашенный маг, включая преподавательский состав Кираспольской школы травников. Ну и по делам всем. Вселенская справедливость действия. Зачем Ба согласилась помогать этому двуликому Алану? Хотя ясно зачем. Чтобы он оставил меня в покое. «Милая моя, заботливая, самая лучшая на свете бабушка. Ну к чему такие жертвы? Вдруг дед этой сомнительной семейки на твою кровушку нацелился?» «Эх!» С другой стороны, в стенах Академии Редгрувер встречался с моей родственницей под присмотром господина Камински, а имея такого свидетеля, затевать что-то незаконное опасно. Тогда как понимать поступки градоправителя?» Обычное отцовское стремление излечить от наколдованной привязанности своего придурочного отпрыска? Хм. Ну тогда да, Арина ему в помощь. И все равно на душе было неспокойно. Особенно от бесконечно длящейся Венькиной тирады. Лучше бы я проснулась от аромата свежезаваренного чая, а не от пересказа домовенкам всего того, что мне было велено передать. Вот же бабушка! Наверняка просчитала, что никуда я ее с этим двуличным хмырем не отпущу. По крайней мере, одну. Зря все-таки я вчера еще раз не воспользовалась зеркальцем. Глядишь, и разгадал бы ее тайный маневр. Не вечно же они в кабинете ректора сидели, посматривать за которым мешала мощная магическая защита. Взяв с тумбочки волшебную стекляшку, я, не обращая внимания на Веню, произнесла заклинание – и, узрев довольно улыбающуюся бабулю в образе молодой и красивой девушки, мило беседующей со своим черноволосым спутником, немного успокоилась. Они, похоже, отправились в Кирасполь в экипаже градоправителя и сейчас как раз находились в дороге. Ну что ж, раз Ба решила расколдовать противного мальчишку и тем самым урегулировать наши разногласия с его отцом, ей карты в руки. В конце концов, она ведьма опытная. Если почует подвох, сбежит. А если не получится, я подключу к спасательной миссии Ежи Вацлавича. Чем-нибудь да поможет. Ну и новых друзей позову. Вместе мы бабушку из Редгруверских лап точно вытащим. А в случае провала и вовсе змейсу пожалуюсь. Вспомнив о полозе, который то ли свер, то ли не свер, я снова обратилась к зеркалу, попросив показать мне жениха. И увидела разноглазого старшекурсника в окружении двух красоток, не то повисших на нем аки-мартышки на дереве, не то просто прижавшихся к сильному мужскому плечу, причем так тесно, что все трое поместились в отражении, демонстрируемом артефактом. «Ты не змей!» – прошипела я, любуясь этой картиной. «Ты кобель шепелявый!» «Кто?» — заинтересовался домовой, бросив по такому случаю приготовление завтрака. «Он!» Не скрывая раздражения, я указала на улыбающегося парня. «Свир!» В голосе его рыжей подружки слышались урчащие нотки. «Ты пойдешь с нами на маскарад?» «Хотел бы, да не могу», — ответил брюнет этой драной кошки. «Или кем там была эта желтоглазая девица-оборотень? Лисой? Белкой-переростком? Хотя, скорее, обезьяной». Так я эту вешалку мысленно и прозвала. «А почему нет?» – заинтересовалась ее подружка, обладавшая гривой черно-белых волос, за что я тут же дала ей кличку Зебра. «Неужто из-за диплома не можешь вырваться? Но мы же собирались!» Она недовольно поджала губы. «Да нет, диплом ни при чем. Просто надо выгулять одну беспокойную малолетку, присмотреть за которой меня попросили». Все так же мило, улыбаясь этим представительницам студенческой фауны, сказал Свер. Я аж воздухом подавилась от возмущения. «Это я-то малолетка? Да мне уже почти 19! И вообще, пусть сам себя выгуливает. Или своих подружек». «Пф!» — фыркнула рыжая мартышка. «Папины родственнички племяшку навязали, что ли?» «Типа того». Уклончиво ответил мой проштрафившийся по всем статьям женишок. «Навязали, значит. Угу. Как он там говорил? Ректор попросил приглядеть. Ну-ну». Стало так обидно, что Венькино предложение перекусить на дорожку я решительно отклонила. Аппетита после утренних новостей ясен пень не было, поэтому, глотнув земляничного напитка, приготовленного домовенком, я сунула в сумку пару бутербродов, дабы не обижать нашего домохозяина. Собрала необходимые книги, надела новую темно-зеленую форму с кружевным воротничком и, торжественно пообещав Вене быть послушной девочкой, свистнула Шушу, чтобы отправиться на занятия. Но прежде чем покинуть башню, зашла в комнату бабушки, открыв ее своим ключом, и принялась пересматривать зелья, оставшиеся из нашего запаса. Хотела найти что-нибудь для мужского бессилия, чтобы один разноглазый ловелас на неделю, а лучше на месяц, потерял всякий интерес к своему зоопарку. Но ничего подходящего не попадалось, а время уже поджимало. С досадой я схватила маленький темный флакон с надписью «Супермарт», сунула его в карман сумки и помчалась на учебу. В аудиторию вошла, дожевывая Венькин шедевр, и тут же столкнулась с мрачными взглядами заметно помятых одногруппников, по лицам которых было понятно, ночь у них не задалась. «Ну кто же им злобный лекарь?» «Нечего было злить свободную ведьму». «Хотите?» – предложила я ребятам от щедрот душевных свой второй бутерброд. Кудрявая ведьмочка, зажав рот, промчалась мимо меня и вылетела за дверь. Ее подружка скривилась, будто я ей велела съесть лягушку, а не украшенную зеленым листом колбаску на булочке с золотистой корочкой. Остальные, позевывая, кивнули, буркнули привет и, пряча кривые улыбки, продолжили заниматься своими делами. Я пожала плечами, надкусывая то, от чего эти глупцы так опрометчиво отказались. Потому что готовил наш домовенок лучше любого шеф-повара. Венька вообще был существом с множеством талантов. Не зря его бабушка всегда любила и ценила, прощая тягу к нравоучениям и излишнюю визгливость. Первой парой у нас стояла лекция по ядам, которая прошла на диво спокойной. Я даже чуть не заснула под монотонный голос преподавательницы, хоть и выпила напиток бодрости. Зато вторым занятием вместо указанного в расписании практического урока по приворотным зельям поставили пропущенную вчера лекцию по магической диагностике. И на нее снова явился Свер, правда, на этот раз без контейнеров с ширанами, а с коробкой, полной каких-то непонятных приборов, и полосатой зеброй, повсюду следующий за ним будто хвостик. А он и не возражал. Улыбался ей, шутил, кивал в ответ на ее реплики. Одним словом, флиртовал с этой копытной, не обращая никакого внимания на меня. Даже новую форму и прическу не заметил, гад ползучий. И обидно мне стало, еще больше, чем раньше. А обиженная ведьмочка – это страшно. Не в смысле, что я страшная, а... Короче, зря он так. Мог хотя бы поздороваться, спросить, как у меня дела после вчерашних приключений, а не заниматься исключительно коробкой и зеброй. Возможно, тогда бы я не сделала того, что сделала. Плохой идеей было капнуть супермарт в графин на преподавательском столе, когда все вышли на перемену и не осталось свидетелей. Очень плохой. Но поняла я это лишь когда вернулась вместе со всеми в аудиторию и застала сидящего там блондина в темных очках, который просматривал какие-то свитки и пил из стакана то, что ему пить не следовало. Покосившись на прозрачный кувшин, я поняла, быть беде. Недолго думая, рванула к незнакомцу, со всей возможной для моей комплекции неуклюжести толкнула стол, смахнула на пол пошатнувшийся графин с остатками моей преступной деятельности и, смущенно потупившись, извинилась. Даже играть не пришлось, ведь и правда чувствовала себя очень виноватой. А еще я ждала, когда начнет действовать бабушкино зелье. И главное, как отреагирует на это дело господин учитель. «Куратор!» Сладким голосом пропела кудрявая ведьмочка, невежливо отпихнув меня от стола и от блондина, застывшего с каменной физиономией. «Давайте я все тут приберу. Вчера как раз был факультатив по бытовой магии. Мы там с водой работали», – прочирикала она, начиная сплетать подходящие заклинания. «Мужчина же?» «Нет, он был не просто мужчиной. Этот светловолосый очкарик оказался самим Сигурдом Сальдазаром, о котором я уже была наслышана, а теперь вот и увидела его собственной персоной. Хотя лучше бы дальше не встречала для нашей общей безопасности. Все же злая ведьма, глупая ведьма. Почему вовремя не сообразила, что магическую диагностику ведет не Свер, а глава целительского корпуса? Где только были мои мозги? Впрочем, ясно где. Их активно грызли тараканы непонятно откуда взявшиеся ревности. Пока я мысленно себя ругала, а кокетка-однокурсница активно наводила порядок после моего маленького погрома, блондин не придумал ничего лучшего, чем допить воду с бесцветным и, видимо, безвкусным супермартом. Этого я допустить не могла. Выхватила стакан, поняла, что выгляжу глупо, и в попытке оправдать свои действия пробормотала: «Простите, но мне очень надо». Затем залпом допила остатки воды, у которой действительно не было вкуса. «Больше ничего и не надо». Мужчина заглянул в свиток и после короткой заминки произнес: «Элисандра?» «Надо», – с готовностью кивнула я. «Что это тебе надо, Страхова?» Недобро прищурилась кудрявая ведьмочка, но я не обратила на нее внимания. «Выйти надо», – сказала Сальдазару, пытаясь понять по выражению его лица, не заработало ли зелье. Но по этой бесстрастной физиономии что-либо прочесть было трудно. «Можно?» «Не с варенье, что ли?» — ехидно протянула одногруппница. «Бутербродная!» — хихикнула ее подружка, подойдя к нам и встав рядом со своей королевой. «Точно!» — обрадовалась подсказке я и, сложив в молитвенном жесте руки, печально вздохнула. «Отпустите, дяденька, правда, плохо мне». Мужика перекосило так, что я невольно отшатнулась, едва не сбив с ног подкравшегося со спины Свера. «Элис, ты чего такая нервная?» — спросил он, придержав меня за талию. Я шарахнулась снова, на этот раз от брюнета, озадаченно почесавшего затылок. Чуть не оттоптала ноги зебре, обнаружившейся рядом с парнем, напугала мрачным видом Котю, благоразумно посторонившегося при виде меня. Схватила метлу с сумкой, еще раз извинилась перед куратором, причем за все, но он вряд ли понял, и вылетела в коридор в надежде успеть добраться до общаги, прежде чем превращусь из нормальной девушки в похотливую кошку, жаждущую кота. Эх, не вовремя бабушка уехала. Ее бы помощь мне сейчас точно не помешала. Мне и Сальдазару. «Ой, что будет, когда узнают, что это я ему животный возбудитель подлила?» «Если узнают. Чую, выставят меня из Арис, как из школы травников. Жаль, мне ведь тут только-только начало нравиться».